Книга жизни 4. Три метода медитации. Наблюдение за дыханием. Это первый очень древний метод, применяемый всеми школами буддизма. Он состоит в том, что мы легко и внимательно останавливаем свое дыхание на собственном дыхании. Свое внимание. Дыхание есть жизнь. Основное и главное выражение нашей жизни. В иудаизме руах, дыхание, означает дух Господа, пронизывающий творение. У Будды дыхание, или на санскрите прана, называется колесницей ума, поскольку именно прана обеспечивает движение нашего ума. Поэтому, когда мы успокаиваем ум умелой работой с дыханием, мы одновременно и автоматически приручаем и обучаем ум. Итак, при медитации дышите естественно, так же, как всегда, слегка сосредоточьте ваше внимание на выдохе. Когда вы вдыхаете, просто вытекаете наружу вместе с выдохом. Каждый раз, когда мы выдыхаем, мы отпускаем и освобождаем все, за что цепляемся. Представьте, как ваше дыхание растворяется, сливаясь с вездесущей истиной. Между выдохом и вдохом каждый раз возникает естественный промежуток, во время которого и будет растворяться наше цепляние. Отдыхайте в этом промежутке, в этом открытом пространстве. А когда естественно сделаете вдох, не сосредотачивайтесь специально на нем, но продолжайте отдыхать умом в том открывшемся промежутке. Важно ваше чистое присутствие. Вместо того, чтобы наблюдать за дыханием, позвольте себе постепенно отождествиться с ним, как будто вы им становитесь. Медленное дыхание, дышащий и действие дыхания станут одним, растворятся двойственности разделения. Этот очень простой процесс внимания отсеивает мысли, эмоции. Затем что-то отделяется, как будто мы сбрасываем старую кожу, и уходит. Применение объекта. Вдохновленный этим, мы установим фотографию на уровне глаз и легко остановим свое внимание на лице, особенно на взгляде глаз. Этот взгляд полон глубокого покоя, который практически изливается из этой фотографии или иконы, унося в состояние сознавания, без потребности за что-то цепляться, в состоянии медитации. Пусть в нем ум спокойно пребывает в мире вместе с... Произнесение мантры. Мантра по определению – это то, что защищает ум. То, что защищает ум от негативности, то, что защищает нас от собственного ума, называется мантрой. Произнесите мантру спокойно, с углубленным вниманием. Пусть дыхание, мантра и сознание медленно сливаются воедино. Или вдохновенно пойте ее и погружайтесь в глубокое молчание, которое временами наступает после этого. Ум при медитации. Так что же нам делать с умом при медитации? Ничего. Просто оставьте его таким, как он есть. Медитация – это ум, подвешенный в пространстве, в нигде. Когда ум не исхитряется, то он самопроизвольно полон блаженства. Так же, как вода, когда она не взбаламучена, по природе прозрачна и чиста. Позвольте своему телу быть таким, как оно есть, а дыханию таким, как оно окажется. Думайте о себе, как о небе, объемлющем всю Вселенную. Тонкое равновесие. В медитации, как и в любом искусстве, нужно соблюдать тонкое расслабление, равновесие между расслаблением и бдительностью. Будь бдителен и бодр, но при этом расслабься, расслабься. В медитации это очень важно для взгляда. Будьте бдительны и бодры, но одновременно расслаблены, настолько действительно расслаблены, что даже не удерживать саму эту идею расслабления. Мысли и эмоции, волны и океан. В мясе случаются кости, очищая чаинки. Пока есть ум, будут и мысли, и эмоции. Так же, как у океана есть волны, у солнца лучи, так и собственное сияние ума – это его мысли и эмоции. У океана есть волны, но это не особенно беспокоит океан. Волны в самой природе океан. Волны возникают, но куда они исчезают? Обратно в океан. А откуда они возникают? Из океана. Точно так же мысли и эмоции являются выражением самой природы ума. Они возникают из ума, но куда они деваются? Они растворяются в том же уме. Что бы ни возникало, не делайте из этого проблему. Если не реагировать на это, просто быть терпеливым, это опять вляжется, растворившись в своей сущностной природе. Поэтому сохраняйте нестесненное, открытое и сочувственное отношение к своим мыслям и эмоциям, потому что мысли являются нашей семьей, семьей нашего ума. Будьте как мудрый старик, смотрящий на то, как забавляется ребенок. в нестесненном пространстве медитации рассматривает мысли и эмоции с полной беспристрастием. При изменении отношения преображается вся атмосфера ума и даже сама природа мыслей и эмоций. Становясь снисходительнее, видишь, что они тоже становятся такими же. Если вам не трудно с ними, то и они не будут доставлять нам беспокойство и трудности. Так что, какие бы ни возникали мысли и эмоции, позволяйте им возникать и исчезать, подобно волнам в океане. О чем бы вы ни стали думать, дайте этой мысли возникнуть и исчезнуть без принуждения. Не цепляйтесь за нее, не подкрепляйте ее, не предавайтесь ей, не удерживайте ее, не пытайтесь ее развить. Не нужно ни следовать мыслям, ни призывать их. Будьте подобны океану, взирающему на собственные волны, или небо, взирающему с высоты на облака, проходящие по нему. Мы увидим, что мысли подобны ветру, они приходят и уходят. Тут важно не думать о мыслях, но позволять им протекать через ум, сохраняя его при этом освобожденным от додумывания этих мыслей. Мы воспринимаем поток мыслей в обычном уме непрерывным, но в действительности это не так. Мысли обязательно разделяются промежутком. Когда одна мысль уже стала прошлым, а следующая еще не возникла, всегда есть промежуток, в котором открывается рикпа, природа ума. Поэтому работа медитации в том, чтобы позволять мыслям замедляться и делать этот промежуток все более и более заметным. Смотри, это так. Когда одна мысль кончилась, а следующая еще не появилась. Между ними есть промежуток. Да. Так растяни его. Это медитация. Настоящее великолепие медитации не в методе, но в ее постоянном живом переживании присутствия, в ее блаженстве, ясности, покой и, что важнее всего, полном отсутствии цепляния за что-то. Это ослабление цепляния – добрый знак, что мы становимся более свободным от себя самого. И чем больше испытываешь эту свободу, тем определеннее знак того, что эго – вместе с теми надеждами и страхами, которыми оно живо, растворяется, и тем ближе подходим к бесконечно щедрой мудрости отсутствия эго. Обретаясь в этой обители мудрости, больше не найти преграду между «я» и «ты» — это и то внутри и снаружи, мы, наконец, вернулись в свой истинный дом, в состояние недвойственности. Перерывы. Дело не в том, сколько медитировать. Важно, приводит ли эта практика в состояние внимание и присутствие, когда мы немного отрываемся и можем вступить в контакт с сущностью своего сердца. И 5 минут практики, сидя в бодром и внимательном состоянии, ценнее, чем 20 минут дремоты. Постепенно это чередование перерывов и сидений в медитации растворит контраст между ними. И мы все больше, не отвлекаясь, будем находиться в своем естественном чистом присутствии. Тогда, даже хотя медитирующий может оставить медитацию, но медитация не оставит медитирующего. Слияние медитации в действии. Не вскакивай, не беги, а слей свое внимание с повседневной жизнью. Веди себя подобно тому, у кого трещина в черепе, кто постоянно осторожен и следит, чтобы никто его не коснулся. Медитация пробуждает осознавание того, как природа всего сущного иллюзорна, и похоже на сновидение. Сохраняйте это сознавание даже в самой толще сансары. После занятия медитацией нужно стать ребенком иллюзий. В некотором смысле все подобно сновидению иллюзорно, но даже так вы с юмором продолжаете заниматься делами. Например, если вы идете, то с легким сердцем идите к открытому пространству истины. Когда вы сидите, будьте опорой истины. Когда идите, скармливайте ваши отрицательные аспекты и иллюзии в чрево пустоты, растворяя их во всепроникающем пространстве. В туалет рассматривайте как освобождение от всех своих препятствий и преград, которые уносятся водой и исчезают. Итак, важно не просто сидение в медитации, но то состояние ума, в котором мы оказываемся после медитации. Именно это спокойное, сосредоточенное в центре состояние ума нужно продлевать во всем, что бы мы ни делали. Ешь, когда ешь, спишь, когда спишь. Значит, полностью присутствовать во всех своих действиях, без каких-то отвлечений, создаваемых эго для того, чтобы не дать тебе быть тут. И это и есть слияние. Медитация – это путь к просветлению, величайшее предприятие в этой жизни. Важно и необходимо заниматься ею с решительной дисциплиной и целенаправленной преданностью. И делать это как можно более вдохновенно и творчески. Медитация – это искусство. С ней обращаются как с воодушевлением, изобретательностью, обращаются с ней с воодушевлением и плодовитой изобретательностью художника. Будьте изобретательны во вдохновении поиска собственного внутреннего покоя. Как мы подходим к тому, как вести себя невротически и состязательно в этом мире? Есть множество способов сделать подход к медитации как можно более радостным. Есть музыка, открывающая ум и сердце, стихотворение, цитаты, выдержки из творений учителей, слушать Акашу, которые в течение вашей жизни трогали вашу душу, и обращаться к ним, чтобы возвысить свой дух. картины, пробуждающие у нас чувство священного подъема, повесить их на стене комнаты, прослушивать кассеты с записями поучений какого-нибудь великого мастера или пения священных гимнов. Место, в котором вы медитируете, можно превратить просто в рай, поместив там один цветок или палочку благовоний, свечу, икону. Самую обычную комнату можно преобразовать в личное священное место, в окружении, в котором мы ежедневно встречаемся со своей истинной сущностью, счастливой и радостной церемонией взаимного приветствия двух старых и верных друзей. Можно обратиться к природе. Природа всегда надежный источник вдохновения. Чтобы ввести свое в состояние покоя, совершим на рассвете прогулку в парке или у моря, прогрузимся в созерцание волн, облаков, цветов. Лежа на земле, смотрите в небо, и пусть ум расширяется в его просторе. Пусть то небо, что снаружи, проводит то небо, что внутри нашего ума. Слушайте журчание ручья и сливайте ум с током его струн. Слейтесь воедино с их неустанным звучанием. Сядьте у водопада, и пусть его целительный смех очищает дух. Гуляйте по берегу, всем лицом принимая сладость и напор морского ветра. Восхищайтесь красотой лунного сияния и применяйте его для приведения своего ума в нужное равновесие. Сядьте у озера или в саду, дышите спокойно, пусть ум замрет при медленном и величественном восходе луны в безоблачную ночь. Все что угодно можно использовать как побуждение к медитации. Улыбка, лицо в толпе, цветочек, драгоценный цвет ткани, освещенные солнцем горшки с цветами на подоконнике. Будьте внимательны к любому знаку красоты и изящества. Возвышайтесь в каждой радости. Будьте постоянно пробужденным, чтобы не пропустить те вести, что постоянно являются из молчания. Постепенно, медленно мы станем хозяином своего собственного блаженства, творцом своей радости, и у нас всегда будут наготове всевозможные способы возвысить, взбодрить, осветить и вдохновить каждое наше дыхание и движение. Чем отличается тот, кто достиг великих успехов в духовной практике? Это тот, кто постоянно живет в присутствии собственной истинной сущности. Тот, кто нашел источники глубинного вдохновения и постоянно пользуется ими. Христос, высочайший поэт, столь страстно жил истиной, что каждое его движение являлось одновременно чистым действием и совершенным символом, воплощает запредельное. Именно затем мы здесь, чтобы воплотить запредельное. Эйнштейн сказал: «Человек – часть того целого, что мы называем Вселенной, часть, ограниченная временным пространством. Он чувствует себя, свои мысли, ощущения, как что-то отдельное от всего остального. Это такой оптический обман его сознания. Этот обман является для нас чем-то вроде тюрьмы, ограничивая нас нашими личными желаниями и приязнью к тем немногим, кто нам близок. Нашей задачей должно быть освобождение из этой тюрьмы, расширением сфер своего сочувствия так, чтобы охватить все живые существа и всю природу во всей ее красоте. каждая мысль и каждая эмоция возникает из сущности ума и в ней же затухает. Момент смерти – большая возможность, потому что именно тогда основная природа ума, основная светоносность, ясный свет, естественно, проявляется и проявление, и проявляется и проявляется грандиозно и величественно. Если в этот важнейший момент мы сможем узнать эту основную светоносность, то достигнем освобождения. Однако это невозможно, если не ознакомиться с природой ума и досконально не узнать ее во время жизни посредством духовной практики. Это чрезвычайно важно, и это необходимо понять.